Гостиница в горах. Глава первая. Мунесу и Йоко Ватари сели в поезд на вокзале Уэно и около часу дня прибыли на станцию Йокогава. Золотая осень уже кончалась, но в окрестных горах, радуя глаз, еще мелькал то тут, то там красной листвой клен. До Киридзуми нужно было добираться пешком. В крайнем случае можно было доехать на машине до местечка Рококу, но оттуда все равно оставалось пройти еще с километр. Свободных такси на привокзальном пятачке не оказалось. Застроенный со всех сторон и напоминавший крошечный дворик, он нисколько не походил на обычные для сельской местности просторные привокзальные площади. Над крышами торчал лес телевизионных антенн. Телевидение придало стандартный облик даже таким далеким от больших городов местечкам. Пятачок был заставлен машинами и казался от этого еще меньше. День был будний, и на станции сошли только они, да еще несколько пассажиров из местных. В здании станции была таксомоторная контора, они обратились туда, но оказалось, что в ведении конторы всего одна машина, и сейчас она как назло уехала в Такасаки. «Надо позвонить в Киридзуми, оттуда пришлют микроавтобус», — посоветовал им сотрудник конторы, после чего предупредительно взялся за дело сам. Вскоре он сообщил: «Вам повезло, автобус как раз сейчас идет сюда, минут через 10 будет». Инспекторы облегченно вздохнули. Ходить, конечно, их профессия, но все-таки 3 часа пешком по горной дороге — это чересчур. Вскоре подошел микроавтобус. На борту его было написано «Источники Киридзуми». Из автобуса вышло несколько молодых людей и девушек. — Не вы ли Йоковатари-сан и Мунесуи-сан из Токио? — окликнул инспекторов водитель, мужчина средних лет. Те кивнули. — А вас сообщили из Токио. Я за вами. Садитесь, пожалуйста, — сказал он и взял у них дорожные сумки. — Не беспокойтесь, пожалуйста, — запротестовал Йоковатари. Провожая коллег в дорогу, инспектор Насу сказал: «У них на станции наверняка есть своя машина». Очевидно, микроавтобус и был этой машиной. Микроавтобус покатил быстро и весело. Сначала ехали по шоссе вдоль железнодорожного полотна. Минут через 5 начался маленький курортный городок. Крыши домов выдавались далеко вперед и нависали над улицей. На окнах некоторых из них попадались потемневшие от времени старинные решетки. То были постоялые дворы, построенные 200-300 лет назад. Где-то впереди величественно высились горы. — Это городок Сакамото. Говорят, раньше тут были веселые кварталы, — сказал водитель. Городок тянулся вдоль шоссе довольно долго, и инспекторов не покидало ощущение, что из темноты, из-за деревянных решеток, к ним вот-вот протянутся зовущие руки обитательниц веселых домов. На окраине городка автобус остановился, чтобы посадить нескольких школьников и немолодого мужчину, местного ли нет, сказать было трудно. Одет он был по-городскому. Мужчина поздоровался с водителем, как со старым знакомым. В руках у него был небольшой кожаный портфель. Ребятишки, видимо, жили в дальних поселках, и автобус возил их в школу и обратно. «Старые дома почти все снесены, мало их теперь осталось», — дружелюбно заговорил с Мунесуэ новый пассажир, заметив, что тот с интересом разглядывает старинные улочки. И действительно, между ветхими строениями виднелось немало новых, но крыши и фасады их были выдержаны в старинном стиле, так что общая атмосфера древности не нарушалась. Машины, стоявшие в переулках, не бросались в глаза. Белая безлюдная дорога бежала прямо меж двумя рядами домов с выступавшими крышами. В свое время на этих постоялых дворах кипела жизнь. А теперь все заглохло. От прежних времен следа не осталось. С грустью сказал пассажир. Очевидно, он все-таки был из местных. Может быть, это ощущение старины объяснялось не столько древностью построек, сколько безжизненной тишиной вымирающего городка. Фасады все одинаковые, видите? Город строился по указанию правительства. Отвели всем одинаковые участки и... В старину здесь были постоялые дворы, веселые дома, бани и извозные заведения, — продолжал свои объяснения словоохотливый мужчина. — А теперь чем тут люди занимаются? — поинтересовался Мунесуэ. Он вспомнил, что на некоторых улицах, которые они проезжали, не было видно даже собак, город казался пустынным. Видите ли, как появился перевал Усуи, так все перевалом и кормятся. Как это кормится перевалом? Ну, железной дорогой. Кто на станции работает, кто путевой обходчик. В общем, почти весь городок в железнодорожниках. Городок Сакамото кончился. Автобус свернул с шоссе и пересек железную дорогу. Ребятишки загалдели и прилипли к окнам. «Обезьяна! Обезьяна!» На склоне горы в засохшей траве действительно мелькнула какая-то черная точка, но прежде чем ее удалось рассмотреть, она скрылась из виду. Выяснилось, что обезьяны появляются здесь стадами в 50-60 голов. Кончился асфальт, и автобус вдруг отчаянно затрясся. Справа появилась довольно большая плотина. Это была плотина Киридзуми. Водитель сообщил, что длина ее 320 метров, высота 67, что строить ее начали 4 года назад и скоро должны закончить. Водохранилище пока не существовало, и под мощным бетонным корпусом плотины там и сям уныло торчали брошенные дома и небольшие рощицы. В этом наступлении человека на природу ощущало что-то грустное и тревожное. «Дальше будет сильно трясти. Держитесь крепче», — предупредил водитель. Они были в горах. «Приехали бы вы пораньше, такую красоту увидели бы, все горы красные», — продолжал водитель с таким сожалением, как будто это не они, а он сам лишился возможности полюбоваться осенней листвой. «Да и сейчас еще красиво!» Йоко Ватари смотрел вверх на гребень горы, еще хранившей осенние краски. «Когда ты столько времени не видел ничего, кроме бездушных городских пейзажей, любой уголок природы, а тем более такой буйный, ласкает взгляд. Горы, вздымавшиеся вокруг, не подавляли своей суровостью, а словно укутывали уставших от городской жизни путников мягкостью и спокойствием. Автобус взбирался вверх по берегу реки. Справа и слева от дороги были разбросаны небольшие рощицы. — Скажите, вы давно здесь живете? — обратился Йоко Ватари к водителю, решив, очевидно, что пора приниматься за дело. «Я работал на предельной фабрике в поселке Мацуида, но уж больно жалование было маленькое. Вот я сюда и перебрался год назад». «Год назад?» — говорите. Инспекторы, понимающе переглянулись. О давних событиях расспрашивать водителя не имело смысла. «Раньше тут, конечно, машины не ходили», — заметил Мунасуи. «Знаете, есть такие стихи о соломенной шляпе. Там говорит Скардс так, что стало с моей соломенной шляпой, с той, что улетела в ущелье, когда мы шли по горной дороге». Правда, поэт имел в виду дорогу от Усуи в Киридзуми, а не эту. Автомобильную дорогу проложили в 70-м году, а до этого из Йокогавы ходили пешком. Гостиница тут была только одна, Кинтокан, и постояльцы жили в ней по месяцу и по два. А сейчас и другие есть. — Нет, только две. Хозяева, правда, одни. Первая называется Киридзумикан. Это новая, и стоит она там, где кончается дорога, а старая — Кинтокан. — Когда же новую построили? — В 70-м. — Ах, Кинтокану машина не ходит? — Нет. Туда можно добраться только пешком. По горной тропинке минут 30 ходьбы. — Целых полчаса по горной дороге? — скривился Йоко Ватари. Раньше 3 часа от станции надо было идти, а нынешним гостям полчаса много. Селятся в новой гостинице, а в старой живут только те, кто специально собрался по горам полазить. За беседой и не заметили, как началась настоящая горная глушь. Прежде справа от автобуса шумела река, теперь же дорога запетляла, взбираясь по склону, и река осталась далеко внизу. Вскоре в глубине небольшой поляны среди кленов, буков, грабов, каштанов показалось двухэтажное зеленое здание с красной крышей. Микроавтобус подкатил прямо к входу. Выйдя наружу, Мунесу и Йоко Ватари поняли, что находятся на дне ложбины. Со всех сторон их окружали склоны гор. Дверь гостиницы вела в красиво отделанный вестибюль с диванчиками. Навстречу гостям вышла горничная, приветливая женщина средних лет. — Господа Йоко Ватари и Мунесуэ, мы вас ждем. Горничная взяла у водителя сумки и пригласила гостей пройти в комнаты. Но Мунесуэ остановил ее. — Мы еще не решили, может быть, мы поживем в Кинтокане? — Хорошо. Позже я провожу вас в Кинтокан, а пока немного отдохните с дороги, — сказала горничная и провела их в комнату в самом конце коридора. За окном краснели последние листья облетающего клёна. Несмотря на дневное время, стояла мертвая тишина. — Сейчас принесу чаю, — поставив сумки в стенную нишу, — сказала горничная и вышла. Они открыли окно и вдруг остро почувствовали, что кругом горы. Тишина какая! Как будто уши заложило. Мы просто не привыкли, вот там и странно. Всю жизнь в грохоте, еще не странно. Так что же может быть общего между Джонни Хайвардом и этой глухоманью? Закурив, недоуменно пожал плечами Йоко Ватари. В коридоре послышались шаги, и в комнату вошла горничная с чаем. — Добро пожаловать к нам в Киридзуми! — еще раз учтиво поклонившись, сказала она. В манерах и разговоре женщины было что-то такое, отчего казалось, что она и есть хозяйка гостиницы, а не горничная, как подумалось им раньше. — У вас тут хорошо, — сказал Йоко Ватари искренне. — Хоть прочистим как следует легкие, а то они у нас все в смоге и саже. — И правда хорошо, — согласилась женщина. — Все наши гости так говорят. — Извините, вы здешняя хозяйка, — решил удостовериться Йоко Ватари. — Да, хозяйство у нас скромное, своими силами обходимся. — А как же вы управляете сразу с двумя гостиницами? — Когда сезон, помощников нанимаем. Если постоянно чужих держать, за ними следить надо, и гостей они обслуживают хуже. — У вас, значит, сервис по-домашнему, в самом буквальном смысле слова. — Совершенно верно. — А что вам сказали про нас, когда звонили из Токио? С невинным видом осведомился Йоко Ватари. Ему показалось, что хозяйка догадывается, кто они такие. — Ничего. Разве вы не сами заказывали комнату? — Фирма заказывала, — уклончиво ответил Йоко Ватари. Когда ведешь дознание, лучше по возможности не раскрываться, иначе собеседник может испугаться и умолкнуть. Правда, с некоторыми, наоборот, легче, если сразу, без утайки, объявить им, что ты из полиции, тогда они все на чистоту выложат. В общем, смотря какой собеседник достанется. — У нас к вам какое-нибудь дело? — спросила хозяйка. — Откуда вы знаете? — удивился ее Кватари. Похоже было, что, несмотря на все ухищрения, хозяйка все-таки догадалась об их профессии. — Видите ли, к нам приезжают обычно или группами, или семьями, или парочками. А чтобы двое мужчин просто так приехали на воды, это редко бывает. — Понятно. — Эх, не сообразили. Надо было девочек с собой пригласить, — разочарованно махнул рукой Йоко Ватари. — Хотите, я угадаю, кто вы такие? — пряча улыбку, предложила хозяйка. Неужели вы гадаете? — Репортеры, — подумал я сначала. Но нет, пожалуй, не репортеры. Сыщики, верно? Инспекторы растерянно переглянулись. — Верно, — признался Йоко Ватари. Играть в прятки было уж ни к чему. Хозяйка явно из разговорчивых. Вероятно, полезнее будет раскрыть карты и прямо попросить ее помочь. — Ах, как вы догадались? — Когда приезжают репортеры, то один обычно с фотоаппаратами, а у вас сумки небольшие, не похоже, чтобы там аппараты были. И потом, газетчики всегда красиво одеты. — Вот так комплимент! — расхохотался Йоко Ватари. — Да, пожалуй, в сравнении с журналистами они и правда выглядели несколько провинциально. И кто им об этом напомнил? Хозяйка затерянного в глуши постоялого двора... В наше время, когда преступники летают на самолетах и разъезжают в спортивных автомобилях, канула в прошлое фигура сыщика в потертом пиджачке и стоптанных башмаках. Молодого детектива, на первый взгляд не отличишь от высокопоставленного служащего перворазрядной фирмы. Они, конечно, на это не претендуют, но все-таки их стоптанным башмакам себя не причисляют. Ой, простите, я не то хотела сказать, — смущенно попыталась загладить свою невольную оплошность хозяйка. Газетчики хоть и шикарные, но, как бы вам объяснить, нескромные, что ли? Да нет, мы ничего такого не подумали. Кстати, раз уж вы нас разгадали, мы вам расскажем все как есть. Мы приехали расследовать одно дело по заданию полицейского управления. Это инспектор Йоковатари, моя фамилия Мунесоя. Мы хотели бы кое-что узнать у вас и у вашего супруга. Поможете нам? — сказал Мунесуя и предъявил хозяйке служебное удостоверение. — Конечно, поможем, если это в наших силах. — Извините, что, коль не так сказал. Допущенная оплошность, видимо, вызвала у хозяйки ощущение вины и желание загладить. Инспекторы не замедлили этим воспользоваться. — Часто ли сюда приезжают иностранцы? — начал Мунесуя из главного. — Как вам сказать, не слишком часто. У нас тут места глухие. Но все-таки приезжают? В сезон иногда приезжают. Не было ли у вас в последнее время негров из Америки? Негров? Нет, что-то не припомню. С 13 по 17 сентября. Мунесуя посмотрел хозяйке прямо в глаза. По документам Джонни Хейвард был в Японии впервые. Значит, он мог приехать в Киридзуми только в эти 4 дня. С момента прибытия в страну 13 сентября до момента гибели в отеле «Ройл» 17-го. В Токио бизнесмен отеля сообщили, что он возвращался к ним каждую ночь, но он мог съездить в Киридзуми и днем. В сентябре у нас постояльцев еще много было, но негра нет, не было. Речь идет вот об этом негре. Может быть, он к вам и не приезжал, но дело в том, что он как-то связан с этими местами. Внешне он и на негра-то не очень похож, а и на азиата. С этими словами Мунесуя показал хозяйке отретушированную фотографию убитого Джонни Хейварда и копию фотокарточки из его паспорта. Фотографии не произвели на хозяйку никакого впечатления. «Раз вы не помните, то и супруг ваш, очевидно, не знает. Этого негра? Да». Если вас интересует, жил ли он у нас в гостинице, то я могу точно сказать, что нет. А что с ним такое случилось? — встревожилась хозяйка. — Ничего особенного. Мы интересуемся им в связи с одним происшествием. Не волнуйтесь, пожалуйста, — поспешил успокоить женщину Мунесуя. Если бы она читала газеты, то наверняка знала бы, что Джонни Хейварда убили в токийском отеле. Однако трудно было представить себе, что это... Добродушная женщина, поглощенная многочисленными хозяйственными заботами, могла интересоваться такими кровавыми историями. Да если бы интересовалась, вряд ли она могла бы узнать на предъявленных фотографиях лицо, мельком увиденное в газете. Бывало так, что по каким-то причинам в гостинице оставался только ваш супруг. А как же бывало? Когда я рожала, то уезжала отсюда к родителям оба раза на месяц. Сейчас детишки уж в школу ходят. Видимо, это ее дети ехали с ними в автобусе. Не могли ли негры приезжать именно в это время? Как знать. А вдруг кто-нибудь из родственников Джонни Хейварда приезжал раньше в Киридзуми? Да нет, пожалуй, не думаю. Такое ведь не часто бывает, муж мне рассказал бы. Как долго вы храните регистрационные книги? Обычно через год уничтожаем. Разговаривая с хозяйкой, Мунесуя все яснее понимал, что толку от нее не будет. Правда, есть еще муж. Может, он что-нибудь знает о Джонни? Супруг ваш где сейчас? В старой гостинице. Вызвать его? Нет, мы и сами туда сходим. Там же переночуем. Извините, а вы сами давно здесь живете? Могло статься, что отношения Джонни со здешними жителями возникли либо до ее приезда сюда, либо в ее отсутствии. Я вышла замуж в 65-м, с тех пор все время тут. Значит, за это время чернокожих гостей не было? По-моему, не было. А иностранцы из каких стран бывали? Больше всего американцы. Знаете, солдаты из баз, потом еще студенты. Кроме американцев были еще и французы, и немцы, англичане. А кто из местных жителей живет здесь со времен войны? Так родители мужа, вот у них и надо спросить. Стало быть, родители вашего супруга в добром здравии? Да, им обоим уж за 70, но держатся они молодцом. А они все время жили здесь? Да, как дело унаследовали, так никуда и не уезжали. Унаследовали? Свекор получил хозяйство от своего дяди. Впрочем, я во всем этом плохо разбираюсь, вы лучше у самого свекра спросите. Из слов хозяйки явствовало, что теперешним хозяином гостиницы был ее муж, а свекор удалился от дел и жил на покое в Киридзумикане. Вряд ли 24-летний Джонни Хайвард был связан с кем-то из обитателей Киридзуми, живших здесь еще раньше. «Эти стихи вам знакомы?» Мунесуя перевел разговор на другую тему и показал хозяйке, принадлежавшей Джонни Хайварду, сборник стихов «Ясо Сайдзё». «Видите ли, эта книга была среди вещей негра. Когда он уезжал из Америки, то сказал, что едет в Японию в Киридзуми». Объяснять ей, как от кисми пришли к Киридзуми, не было нужды. Эти стихи были чем-то очень важны для него. В них говорится о Киридзуми, и в Японию он приехал, чтобы попасть сюда. Но что вот он собирался тут делать? Весьма вероятно, что разгадка кроется в этих стихах. Вам они ничего не говорят? Я знаю, что в этих стихах Ясо Сайдзё вспоминает, как он в детстве приезжал с матерью в Киридзуми. Я слышала, что отец мужа отыскал эти стихи и напечатал их в рекламной брошюрке и на салфетках. У вас есть сейчас эта брошюра? Сейчас нет, это давно было. Жаль, — сказал Мунесуэ, не скрывая разочарования, и спросил. До какого времени были в ходу салфетки и брошюры? Только муж или свекор могут это знать. А как вы думаете, чем стихи Ясо Сайдзё были важны для негра Джонни Хайварда? Все-таки задал Мунесуэ хозяйке, мучивший его вопрос, хотя на ответ особенно не надеялся. Что могла сказать ему женщина, никогда в жизни не видевшая Джонни Хайварда? — Ну, знаете, Киридзуми — это ведь не только где мы живем. Последние слова хозяйки, по-видимому, заинтересовали Йоко Ватари, потому что он едва слышно пробормотал. Вот именно. Джонни мог иметь в виду вовсе и не источники. Когда в следственной группе обсуждалось название Киридзуми, обнаруженное в стихотворении «Ясо Сайдзё», все немедленно связали его с горячими источниками, но ведь речь могла идти об этой местности вообще. — Скажите, где еще в Киридзуми живут люди? — спросил Йоко Ватари. — Ведь если где-нибудь поблизости тоже есть человеческое жилье, то Джонни Хайвард вполне мог стремиться и туда. Или ему нужны были не люди, а сама земля Киридзуми, ну тогда уж точно ничего не удастся выяснить. То есть всегда ли местные люди жили только на источниках? — уточнил Мунесуэ, подхватив мысль Йоко Ватари. Раньше была еще деревня Юносава, но теперь там никто не живет. — Юносава — это где же? Вы, когда выезжали из Сакамото, наверное, видели плотину. Так вот, немножко выше этой плотины. Скоро ее затопит, эту деревеньку, поэтому оттуда почти все уехали. Давно? Да уж года три. Но только Юносава сама по себе — это не Киридзуми. Дело зашло в тупик. Нужно было как можно скорее идти в старую гостиницу. Извините за беспокойство, мы пойдем в Кинтокан. Я вас провожу. Спасибо, не нужно, тут ведь одна дорога, верно? Конечно, но мне все равно туда надо. И хозяйка с готовностью поднялась.